Глава 16. Обратный путь занял значительно меньше времени, чем дорогу туда. Полз я, стараясь не шуметь, однако пару раз из-за спешки длинное колено вентиляции немного скрипнуло. Надеюсь, я успеваю на место работы раньше, чем вернется Сато. Вдали уже было видно полоску света от разобранной мной части короба. Последние метры я преодолевал медленно и стараясь не дышать. В паре метров я и вовсе остановился и весь превратился в слух. Кроме негромкого гудения консоли управления в этой комнате, никаких больше звуков не было. Я преодолел оставшиеся пару метров и выбрался, наконец, из этого проклятого вентиляционного канала. Медленно приоткрыв дверь, я осторожно осмотрелся. На складе, кажется, никого нет. Тогда сразу займусь аннулированием улик. В первую очередь прикручу назад стенку. Это не заняло много времени. Если верить инструкции к пульту, никаких ошибок на нем не высвечивалось. Значит, система не обратила внимания на инородное тело вентиляции. Это прекрасно. Ведь в случае обнаружения несанкционированного доступа я был бы первым подозреваемым. Окинув себя взглядом, я понял, что в пыли с ног до головы. Непорядок. Вряд ли я смогу внятно объяснить, где я успел испачкаться в этом помещении без единой соринки. Аккуратно просочившись в соседнюю дверь, я встал напротив зеркала и критично оглядел себя. Не, так не пойдет. Скинув с себя рабочие брюки и куртку, я зашел в душевую кабину и хорошенько стряхнул одежду. Следующим этапом пришлось протереть заметные части тела мокрым носовым платком. Получалось крайне неудобно, но вполне себе реализуемо. К месту вспомнил, что неудобно, когда соседские дети на тебя похожи. Последним штрихом освежил волосы на голове и причесался. Теперь в зеркале был вполне себе чистый работник. Можно и заняться незаконченным делом. Стоило мне схватиться за первую коробку, как входная дверь начала подавать признаки жизни. Не дожидаясь ее полного открытия, в здание влетел прихрамывающий Сато. Причем не просто Сато, а Сато в образе раненого гладиатора. Левую ногу он волочил, будто она была прикована к невидимой гире. Правая рука, замотанная в бинты, торчала вверх, как флаг побежденной армии. Его лицо, обычно сияющее улыбкой, сейчас напоминало лицо человека, пережившего апокалипсис. «Канекакун!» — воскликнул он. «Я вернулся на помощь, как только смог!» «И что тебе сказали служители Асклепия?» — улыбнулся я, внутренне радуясь, что его не принесла нелегкая на 5 минут раньше. «Канекакун!» Вздохнул он так, будто только что пересек пустыню. «Вы даже не представляете, через что мне пришлось пройти!» Я, сделав вид, что крайне серьезно занят проблемой, куда отправить коробку, что я держал в руках, выдавил из себя подобие участия. «Давай угадаю, тебе пришлось отбиваться от хирурга, который хотел наложить гипс?» «Хуже!» Сато вскинул здоровую руку, будто давал клятву. «Мне делали рентген!» «Поздравляю!» — я поставил коробку на пол, стараясь не смотреть на вентиляционную решетку. «Следы? Пыль? Черт, я же мог оставить отпечатки! А если они заглянут в вентиляционный короб, там, по моим змеиным следам, они сразу поймут, откуда проник злоумышленник. С другой стороны, кроме скачка потребления энергии, больше ничего не случилось». Будем решать проблемы по мере их поступления. И самое насущное стоит передо мной. Ответил я, правда, следующее. Что ж, начнешь светиться, сможешь экономить на электричестве. Вот тебе смешно, Джун. Они подозревали трещину в кости. Сато упал на ящик, драматично закатив глаза. Из-за коробки, Канека-кун, из-за обычной картонной коробки. Ужас. Я машинально поправил воротник, пряча грязное пятно на шее. Интересно, страховка покрывает травмы от картона? Сата, не замечая иронии, продолжил, разматывая бинт. А потом медсестра сказала, что, возможно, придется делать МРТ. Говорит, а вдруг у вас скрытый перелом или иные повреждения? Он ткнул пальцем в невидимого оппонента, обыгрывая сцену в клинике. Я пытался убедить ее, что моя жизнь не стоит потраченного электричества. Правда, потом пришел врач, с минуту посмотрел на мой снимок и сказал, что с такой ерундой я только отвлекаю их от настоящих больных. Странно, еле сдерживаясь от смеха, проговорил я. И как он мог себе такое позволить? Вот именно, согласился мой напарник. Ты не поверишь, но ведь сначала меня и принимать не хотели. Видите ли, их врач приемный не увидел причины для обращения. Мне пришлось полчаса рассказывать ему о своих жалобах, описывать в красках ту катастрофу, что произошла со мной. И он проникся, — сказал я, скрывая улыбку на лице коробкой в руках. И решил тебя госпитализировать? И снова ты не угадал. Сначала он откровенно задавал какие-то каверзные вопросы, причем часть из них касалась моего детства. Детство? Дорогой друг, а ты точно в больницу обратился? Я сдерживал смех изо всех сил, отчасти не желая оскорбить моего товарища, отчасти от желания дослушать эту историю до конца. Джун, естественно, в больницу. Это филиал крупной токийской клиники. Они то ли по какой-то договоренности принимают нас, то ли совместно работают над изучением чего-то. Я не в курсе. Сата, как всегда, рассказывала во всем, что касалось темы разговора. Только я впервые оказался внутри, и я до сих пор возмущен моим первым опытом. — Ну, плохой опыт тоже опыт, — ответил я ему. Сам же в этот момент старался поскорее разобрать оставшийся хлам. То, что помощник из Каору и до этого был так себе, а сейчас просто выполнял роль радио, я уже понял. Вот сейчас, я считаю, не самый лучший момент для цитирования очередных философских изречений. Немного обиженно сказал Сато и снова, как ни в чем не бывало, продолжил. Так вот, он интересовался, как проходило мое детство, не обижали ли меня ребенком, не было ли в молодости травм, в особенности головы. Осознав, что больше я уже не выдержу, я побежал в сторону туалета, на ходу прохрипев: «Я сейчас». Ответ Сато я уже не слышал. Стоило мне буквально влететь в кабинет раздумий, я включил воду в раковине на полную и заржал. Меня трясло несколько минут, прежде чем я смог успокоиться. Мне искренне жаль того доктора, которому карма подкинула такого пациента, как Сато. Хотя, мне кажется, судя по вопросам, на которые Каору по-любому отвечал с присущей ему серьезностью, врач волю поглумился над ним. Успокоившись, я выдохнул и вышел снова в общий зал. Надо найти в себе силы хотя бы дослушать всю эту душещипательную историю, чувствуя, что это еще не конец. «Извините, Сато-кун, я вынужден был вас покинуть по крайне важной причине», — проговорил я с максимально возможной для меня серьезностью. «Можете продолжать». Так вот, после сбора анамнеза, так, кажется, называется у них этот допрос с пристрастием, он сказал, что, по-видимому, у меня гиперчувствительность, сформированная на подсознательном уровне еще в далеком детстве. Задумчивым видом продолжал свой душещипательный рассказ Сато. И что мне желательно после лечения моих физических травм обратиться в лечебное учреждение к врачу, не помню, но он записал на бумажке. Сейчас поищу. Он всерьез начал рыскать по карманам здоровой рукой. «Давайте это опустим, Сато-кун», — прервал его поиски. «В любом случае, сначала вы должны подлечить тело». «А уже только потом, как в классике русского кино». И тебя вылечат, и меня вылечат. Готов биться об заклад, специализация рекомендованного лечащего врача будет касаться психиатрии. Хотел бы я посмотреть на глаза Сато, когда он впервые придет к врачевателю подобных недугов и увидит табличку на кабинете. Да, а потом он меня отправил к другим врачам. Но у меня возникло такое ощущение, что они не были заинтересованы меня лечить. Мне пришлось снова настоять на внимательном осмотре. Им я снова перечислил весь свой список жалоб и истории болезни моей родни. Но и после этого мне пришлось настаивать на том, чтобы мне сказали правду, насколько тяжело мое ранение. Я искренне боялся, что мне сейчас скажут, что необходимо поскорее разобраться с делами. — Вы хотели писать завещание? — приподнял я бровь, глядя на своего напарника. Я начал переживать, что немного перегнул палку с описанием возможных смертей от картонной коробки. Только после всего перечисленного доктор соизволил открыть мою медкарту, пару минут внимательно изучал, а после позвал меня к себе. Он сказал мне, что переживать не о чем, все болезни сейчас лечатся, а мне действительно лучше сходить к тому врачу, что мне посоветовал первый, кто меня осматривал. Видимо, действительно со мной что-то серьезное, раз мне настойчиво его рекомендуют. Меня, в свою очередь, это не очень устроило, поймите меня правильно. Начал извиняться Сато, будто в моем лице он увидел всех докторов Японии. «Мне не говорят, что со мной, и отправляют одного врача к другому. Но я и вспылил». «Хочешь сказать, что после всего перечисленного тобой ты еще и ругаться начал?» С недоумением уточнил я у него. «Мне кажется, это было несколько излишне». «Нет!» С твердостью в голосе отозвался Каору. «Они же должны помогать людям. Давали клятву этому... забыл». «Асклепию», — улыбнулся я, ожидая взрыв негодования с его стороны за очередной подкол. Но я недооценил узкое образование этого ученого. «Да, точно, Асклепию. Надо запомнить», — согласился он со мной, чем вызвал очередную улыбку на моем лице. «Они меня футболят. Да как им не стыдно?» Да уж, знакомо. В моем прежнем мире это было, в принципе, как само собой разумеющееся. Увидел бы мой напарник, какие могут быть очереди к рядовому врачу, его бы коротнуло от прилива негодования. В итоге я вспылил, начал ругаться, как только после этого меня отвезли в перевязочную, как я понял, и только там очень внимательный сотрудник в медицинской форме и маске занялся мной. — сообщил он с довольным выражением лица. — И что, простите, он с вами делал? — из любопытства спросил я. Пришло на ум, что таких проблемных людей, качающих права, зачастую отучают от этого весьма оригинальным способом. — Он мне сделал два укола, причем крайне болезненных. Но врач сказал, что это необходимые мне препараты для облегчения моих симптомов, — пожаловался он, — но я стойко вынес их. «Что-то подсказывает мне, что одним из уколов были витамины группы Б, крайне неприятные, но в целом полезные, его не обманули. Второе было, видимо, из той же оперы, все-таки врачи следовали принципу «не навреди». Хотя закипиш в больнице могли и с кружкой эсмарха подкрасться, так что он еще легко отделался. А после он мне замотал руку и ногу и отправил домой. «Ну как я смогу уйти, оставив вас здесь в одиночестве?» — с достоинством произнес Сато, искренне веря, что своим присутствием он мне поможет больше, чем руками. «На безрыбье и раком щуку, как говорится, во всяком случае, будет хоть какой-то свидетель моей работы здесь». «Как же с такими повязками вы сюда добрались?» — спросил я. Потому что бинтов, наложенных на его две царапины, с головой бы хватило запеленать пару мумий его же размера. «С трудом, мой дорогой друг. Хорошо, что местный охранник приложил подбросить меня на электрокаре, иначе я бы еще битый час хромал до склада», — признался он. «Я так понимаю, что сегодня помочь ты мне сможешь только словом. И планы на вечер также переносятся», — решил я уточнить. У меня самого не было никакого желания участвовать в культурной программе моего нового знакомого. Я был крайне заинтригован, что в часах есть отдельное меню, и я умудрился их как-то обновить. Естественно, пока со мной этот соглядатый, о возможности протестировать устройство здесь и сейчас не может быть и речи. «Я право не знаю, что ответить», — — смиренно произнес Сато. — Я так ждал вечера пятницы, чтобы отпраздновать твое новое назначение и наше знакомство, и вот эту выполненную задачу все разом. — Ну, положим, поставленную цель мы еще не достигли, — строго сказал я, занимаясь сортировкой коробок в одно лицо. Хотя, буду честным, дело тут было часа на полтора-два от силы. Опять же, радовало, что Сато прекратил рассказывать свою доколе грустную историю похождений в клинике. Правда, сил обижаться на него не было. Он и мешать мне не стал, и настроение поднял, пусть и неосознанно, ну и ладно. Но есть к этому все шансы, между прочим, отчасти успокоил я его, отчасти разочаровал. Дело мастера боится, поэтому сиди спокойно. Не хватало нам еще какой-либо травмы. Кстати, а что тебе сказали по поводу повязок и вообще образа жизни на ближайшее время? Ну, помимо неоднозначного направления, к особому доктору в целом ничего. Единственное, мне пообещали, что после чудо-уколов в моей ягодице завтра я сниму бинты, и там волшебным образом все исчезнет. Представляете? Причем акцентируя, что именно волшебным образом. Каково, а? Да, ребята решили поглумиться от души и без ограничений. Поучаствую-ка я и я в этом. Уважаемый Сато-сан, начал я официальным и серьезным тоном. Вы, наверное, не в курсе, но я и сам магистр колдовства и белой магии. Канека-кун, с улыбкой произнес Сато, ну, хватит насмехаться надо мной. Мне сегодня же хватило странных докторов в больнице. А зря вы так считаете, все тем же тоном произнес я. И чтобы доказать свою правоту, я исцелю твои раны уже сегодня. Странные у тебя шутки, Джун. В голосе Сато прозвучали нотки разочарования в голосе. Я думал, что мои заключения не лучший повод для шуток. Хорошо. Раз ты мне не веришь, теперь уже я начал говорить с грустной интонацией, значит, я тебе это докажу сам. Ахалай, махалай! Я сделал несколько пасов руками и, подойдя к нему, начал развязывать бинт на его руке. Я сам себе сейчас напоминал фокусника, который вытаскивает из шляпы свазанные платки, а они не кончаются. Так и у меня. Под ногами уже была целая куча бинтов, а я все продолжал его разбинтовывать. Но все, когда-нибудь кончается, кончился и бинт. Как я и ожидал, царапина уже начала затягиваться, и ее не было видно. Сато с удивлением уставился на палец, крутя его из стороны в сторону. Логично, что там ничего нет, царапина под ногтем же. Но Каору разглядывал свою пятерню, как ребенок. «Устраивает результат?» — спросил я. «А если бы ты мне сразу поверил, все бы уже заросло. Но моя магия плохо действует без помощи от субъекта». Мне стоило больших трудов, чтобы не заржать, когда смотрел на округлившиеся глаза и высунутый язык японца. Это было крайне тяжело. Ногу Сато разбинтовывал уже сам. Небольшой синячок на ногтевой пластиной и больше ничего, что в его случае вполне закономерно. Глядя на напарника, можно было сделать вывод. Уверовал. К слову, без кучи бинтов к нему вернулась не только способность пользоваться рукой и ногой без ограничений, но и привычная веселая манера. Он со смехом подбежал к стеллажу, схватил самую большую коробку и понес в противоположный угол. Оставив в конечном пункте свой груз, он подбежал ко мне и сказал, что сейчас он чувствует себя даже лучше, чем утром. «Я рад это слышать, друг мой». Я позволил себе снисходительный тон, хотя мы и были ровесниками. Вернее, прежний Джун и он. По моему настоящему возрасту он вполне мог оказаться моим чадом. Непривычно временами осознавать подобное. Но я продолжил. Вот только теперь верните, пожалуйста, эту коробку на исходную. Ее место ровно там, откуда вы ее взяли. «Ой!» — только и смог произнести Сато. «Сейчас принесу!» А в целом я здоров, полон силы и энергии, а посему вечерние планы не будем отменять. Я выполню свое обещание, данное тебе вчера. — Отлично. Значит, как договаривались, — произнес я, правда, без особого фанатизма. Планы менялись, но не хотелось обижать нового приобретенного друга, который тем более трудится в нужном мне месте. Пусть с его уровнем доступа информации в нем маловато, но зато он в принципе не стесняется рассказывать о том, о чем следует подписки о неразглашении не должен. Думаю, выкроить время для изучения обновленного гаджета я еще найду. А пока надо поскорее закончить с этими коробками и валить отсюда. Пара часов пролетела достаточно незаметно. Больше Сата не устраивал актов члена вредительства. Равно как и производительность его повысилась, возможно, это было связано с тем, что я сознательно убирал из нашего диалога те темы, на которые он смог снова откликнуться длинной тирадой. Проверив напоследок стеллажи, я внес последние данные в техзадание для водителя и протянул планшетку с записями Сата. Ну вот. Наша задача выполнена, можешь идти докладывать своему злому, но справедливому руководителю, — с иронией произнес я. — Спасибо, Джун, — произнес Каору и поклонился. — Все-таки, как по мне, рукопожатие более выразительно, что ли. Но пора привыкать к теперь уже родной культуре. «Значит, давай договоримся. Мы сейчас каждый сдает свои дела, и через 2 часа я тебя жду в кафетерии, напротив нашей высотки», — подытожил Сата, нежно прижимая планшетку к груди. Видимо, он надеялся с ее помощью отыграться за вчерашний нагоняй. Ну, пускай, ему нужнее. Мой первый шаг по карьерной лестнице сделан, а прошла-то всего неделя. Для многих моих нынешних коллег это стремительный взлет, а для меня очередная рутина, но без нее никак. «Отличный план», — произнес я. «Надеюсь, поход в кафетерий не венец грандиозного плана по празднованию стольких событий». «Нет, конечно. Просто, как я понял, наши квартиры равно удалены от него, и как место встречи оно идеально». «Не могу не согласиться. А теперь пойдем, выведешь меня отсюда. С тобой это выйдет быстрее». Сегодня путь назад занял гораздо больше времени, чем мне хотелось. Судя по суровым лицам охранников и висящему напряжению в воздухе, что-то произошло. Сотрудники на посту долго и внимательно изучали наши пропуска, что не скрылось от внимания Сата. Местный ученый уже начал было возмущаться, почему так долго они смотрят в его документы, если все и так прекрасно помнит, что он здесь работает. Его слова остались без внимания, лишь сухо сказали, что действует строго по протоколу. Такая же картина была и на последующих постах. Правда, тут уровень накала был, видимо, меньше. Интересно, а не последствия ли это незапланированного скачка потребления энергии в некоем сильно засекреченном помещении? Пристальные взгляды охраны слегка напрягали меня, но я-то знал, что в подобных ситуациях лучший пропуск — это лицо кирпичом. Стоит занервничать, и это станет заметно. Дрожание рук, бегающие глаза, дрожащие нотки в голосе. Все эти маркеры заставят более детально изучить и тебя, и твои документы, а там и до содержимого карманов и сумки дойдет. Быстро попрощавшись, я направился на свой складской терминал. Завтра выходные, понедельник на новое место, а мне так никто точно ничего и не сказал. А Гевара, как и прежде, сидел в своем небольшом кабинете, мониторя какие-то графики на компьютере. «Агивара-сан», — обратился я к своему почти уже бывшему боссу, — «я прибыл с особого задания. Разрешите обратиться?» «Джон», — начальник удивленно поднял брови, — «ты порой выражаешься так, будто ты не ты. А подобное обращение вообще попахивает военщиной, которой, насколько я знаю, ты никакого отношения не имеешь». «Видимо, пересмотрел военных фильмов по вечерам», — — постарался ошутиться я. — Я хочу узнать, куда мне приходить в понедельник. — Хороший вопрос, — усмехнулся он. — Тебе нужно подписать входной лист, и я смогу тебя перевести. Но раз ты отсутствовал на основном рабочем месте по причине выполнения спецзадания... Он снова заулыбался. «Мы поступим таким образом. Ты придешь в понедельник пораньше, я оформлю все документы, и ты уже направишься к новым коллегам в небоскреб». Последние слова он произнес с некоторой мечтательностью. Видимо, мое предположение, что рост в корпорации тесно связан с высотой небоскреба, оказалось верным. «Значит, так держать». Этажей, правда, над моей головой будет еще много, так и у меня времени теперь хоть отбавляй. — Я вас понял, — поклонился я руководителю. — До понедельника, Агивар-сан, и хороших вам выходных. Переодевшись, вставший теперь родным костюм, я медленно вышел из здания, решив неторопливо прогуляться до дома. Первое, что я увидел, выйдя за ворота, — был черный седан с тонированными окнами.